и превратиться в господина Н. Шеф, сухопарый мужчина в огромных очках, расхохотался, а потом отпустил совсем невеселую шуточку. «Говори красиво. Как бы ни оказалось, что это твое «Н» происходит от нуля». И, довольный своей шуткой, вновь рассмеялся, да так, что очки запрыгали у него на носу. Так бы и бросился на него, сдавил бы морщинистую шею. «Н» — это нуль. На что намекал этот кретин? Что он круглый нуль? Или что перемена в фамилии ни к чему не приведет? Чепуха. Он встал и закурил новую сигарету, чтобы отвлечься от неприятных раздумий о превращении господина Н в нуль. Уже светало. Он прошел в ванную, принял душ. Потом сделал обычную зарядку. Хозяев беспокоить он не хотел. Занялся своим багажом. Это заняло около часа. Он тщательно перебрал все вещи, так как прекрасно знал, что любая оплошность может свести все его старания к нулю. Ох, этот проклятый нуль, который неотступно преследует его. Нет, нет, нет. Он еще вовсе не нуль. На ручных часах было около 5. Еще много времени утечет, прежде чем он станет нулем. Столь же тщательно он осмотрел свой костюм. В 7:30 нужно выезжать. На такой машине, как его, он за 20 минут доберется до аэропорта в Констанце. Но до 7:30 еще целых 1.5 часа. Хотелось есть. У него оставалось несколько галет, и он с удовольствием жевал их. Итак, немножечко везения, и вскоре все закончится благополучно. И все это страшное напряжение превратится в простое воспоминание. А воспоминания легко можно перенести. На его счету будет еще одна выигранная партия. Правда, подобные состязания, как он любил называть свои операции, никогда не упоминались в спортивных хрониках. А если и попадали в прессу, то, как правило, фигурировали в юридических разделах. Он оделся, сел на террасе. День обещал быть прекрасным. В такое время истинное удовольствие лететь на самолете. Как приятно чувствовать себя на высоте нескольких тысяч метров над белыми вершинами гор, над селами и городами. И через несколько часов... Да, да, другие часы и другое ожидание... Против воли, совершенно незаметно, он задремал. И вдруг проснулся в страхе уже 7:45. Он проспал больше часа. Признак слабости, еще один признак. Ему еще никогда не случалось засыпать в тот момент, когда он должен бодрствовать. Он сунул голову под кран с холодной водой. Еще раз окинул взглядом комнату. Забывать ничего нельзя. Посмотрел на себя в зеркало. Провел ладонью по волосам, по лицу. Нервно вздрогнул. Он забыл побриться. Эта мелочь могла все испортить. Нельзя упускать из виду ни один пустяк. Он быстро побрился. И, найдя в чемодане флакон одеколона, решил... что достаточно только одной капли. В это время постучали в дверь. Он открыл. На пороге стояла хозяйка. «Доброе утро. Я хотела напомнить, что уже 7:30. Муж сказал, что вечером вы просили разбудить вас. Благодарю. Благодарю, да. Я теперь ухожу. Сколько я должен, фрау? Разве муж не говорил вам вчера? Возможно, он говорил, но я не помню. 100 лей. Пожалуйста, пожалуйста. Благодарю. Сейчас выпишу квитанцию. О, нет, нет, не надо. Так нельзя.